Так, только войска способны принести нам спокойствие. Так, будем об этом просить государя. Но если все же не будет войск, если держать войска в каждом городе сверх сил государственных, сегодня 23 октября. Он опустил глаза вниз и тут же грохнул кулаком по столу. Бить, самим бить, любыми средствами и способами при всякой возможности. Прошу понять, господа, что манифест написан не в интересах революции. Он сложил пальцы известным способом, фигу им, а в интересах государственных. Стало быть, не против нас, а за нас. И стало быть, с 24 октября нельзя больше махать хвостами, как телятам. «Люблю Романа Захарыча за отчетливость», — сказал Мангер. «Только про город ведете все разговоры», — вдруг сорвался с места Петруха. «А нас жгут мужики, казаков в Красноярск отпустили. Села кто защищать будет?» «Сядь, милочек», — остановил его Баранов. «Мы с тобой поговорим еще на особицу. А ты пока подумай так. Из города, а не из деревни, главная смута сейчас расходится. Стало быть, не мы тебе, а ты нам помогай в первую очередь. Задушим смуту по городам, и тебя никто не тронет. Понял?» Петруха сел, сердито насупив брови. Ему не понравилось, что Баранов стал поучать его при людях. Он пожалел, что выскочил тут со своим разговором. Можно было бы обо всем столковаться с тестем и вечерком у него на квартире. «И еще, господа», — продолжал Баранов, отворачиваясь от зятя, — «напоминаю вам всем, что объявлены выборы в нашу городскую думу. Проведены они должны быть в полном соответствии с буквой и духом высочайшего манифеста. Одним словом, при полной свободе и прочем. Сие неуклонно и широко внушать всем жителям города, а список будущих гласных», — он щелкнул ногтем по запертому ящику стола, — «список здесь и незыблемый. Ясно? У меня все, господа». Глава 10. После обильного снегопада и наступивших вслед за ним оттепельных дней установилась ясная погода со звонкими морозцами, земля постепенно твердела и словно чугун отзывалась даже на самый легкий удар кованого копыта коня. Шелестя на перекатах, по уде поползла мелкая иглистая шуга. На плесах между перекатами вдоль берегов застыли светлые, как зеркала, тонкие ледяные поля. Они с каждым днем становились все шире и прочнее и выдерживали уже человека. Порфирий поднялся затемно, не зажигая огня, толкнул Дарью в плечо. Та спала на скамейке, придвинутой к печке. Вскочила, поплескала на лицо холодной водой, быстро оделась и нашарила под лавкой топор. Порфирий с другим топором, засунутым за пояску, ждал ее у порога. Лиза с постели сонно сказала: «Хлеба взять с собой не забудьте». Дарья сунула за пазуху большой ломоть. «Ко времени как раз поспеем», — проговорил Порфирий, с крыльца привычно оглядывая расположение созвездий на небе. «А все-таки, Дарья, давай сразу набавим шагу. Лучше у реки посидим». Они затеяли поглушить налимов, и надо было успеть к самому началу рассвета, когда сквозь прозрачный ледок виден уже каждый камешек, а рыба еще не проснулась и не ушла в глубину. Порфирий давно порывался сходить на уду, да все привязывали забастовочные дела, а тут он уговорился с Терешиным, что он и вся выборная комиссия собираться не станут, в воскресенье пусть каждый проведет, как ему нужно. Лиза ждала этого дня с особым чувством. Паромщик Финоген оповестил, что Карбас, наверное, поплавает последнее воскресенье. Двинется гуще шуга, и переправу через Уду придется снимать. Значит, только еще разок и прибежит погоститься Борис.